Через несколько дней Шерман вновь появился у меня, выложил на стол большой конверт и сказал, пододвигая его ко мне. «Что вы там хотели, яхту или остров в Карибском море? Должен предупредить, жизнь дорожает. Здесь 500 000? За вычетом 15%. Это мои комиссионные». «Спасибо», — усмехнулась я. «Пожалуйста», — без улыбки сказал он. «Мне удалось убедить руководство, что так будет лучше для всех. Можно совет? Впредь поступайте осмотрительнее, иначе старость ваша будет бедной и безрадостной». «До старости еще надо дожить», — улыбнулась я. «Доживете. Такая красивая женщина никогда не пропадет. Сукин сын», — думала я, подписывая бумаги, потом проводила его до двери, вернулась в гостиную и убрала деньги. Всю неделю шантажист себя не проявлял, хотя срок, который он назначил, истек еще 2 дня назад. Однако не успела машина Шермана исчезнуть за углом, как он объявился. «Как мои деньги?» — спросил он хрипло. Я вслушивалась в его голос, пытаясь решить, могла ли слышать его раньше. Я собрала требуемую сумму. «Угу. Сколько ты мне задолжала за 2 дня?» «Нисколько. Деньги давно готовы, какого черта вы не звонили?» Он засмеялся. Но смех неожиданно прервался, и он зло сказал. «Придется тебя проучить. Я ведь предупреждал, не смей мне врать». «А я не вру». «Отлично. Я поднимаю цену до 450 000. Столько сегодня стоит твое платье. Завтра будет 500 000, а послезавтра 1 000 000». «Да пошел ты к черту!» — сказала я и бросила трубку. Через час он позвонил вновь. «В твоем почтовом ящике конверт. Взгляни, может, от этого зрелища в мозгах у тебя прояснится. Если нет, жди завтра повестку к следователю. И не надейся удрать, я тебя из-под земли достану. Так что не дергайся, гони бабки, не то в 2 счета окажешься в каталажке». Я пошла к почтовому ящику и извлекла из него конверт, обычный почтовый конверт. Разорвала его и увидела клочок материи. Значит, платье действительно у него. Этот тип видел, как я выбросила его в мусорный контейнер и... «Боже мой!» — пробормотала я, опустилась на ступеньки и сидела так какое-то время, раскачиваясь, словно шалтай-болтай. «Что же делать? Ясно, конца этому не будет. Надо браться за Шермана всерьез. А если я ошибаюсь, и это вовсе не он, кто тогда?» Я вернулась в кухню. Я плакала от бессилия и злости и все никак не могла успокоиться. Я не верила, что смогу победить, я вообще ни во что не верила. И дальнейшая жизнь виделась мне как бесконечная цепь ожидания и страха. Он опять позвонил. «Ну что, хреново?» — спросил он со вздохом. Я прикрыла трубку рукой, чтобы он не слышал моих рыданий. «Не стоило тебе убивать мужа». «Я его не убивала!» — крикнула я. «Ты сволочь! Я его не убивала!» «Ага, значит, хреново. Пройдет еще немного времени, и сегодняшний день покажется тебе не таким уж скверным». «Кто вы? Слушайте, я не убивала, клянусь вам! Все это... Поймите вы, я его не убивала!» «Гони бабки, сучка!» «Возьмите эти проклятые деньги! Только оставьте меня в покое!» «Обязательно! Хватит скулить, слушай! Сегодня ровно в 12 подъедешь на своей машине к бывшему дворцу пионеров. Тачку поставишь на стоянке с правой стороны под фонарем. Деньги положишь в сумку. Пойдешь по тропинке к роднику, там овраг. Поднимешься к парку, тебя будет ждать такси. Сумку положишь на заднее сиденье и вернешься к своей тачке. Дождешься, когда такси мигнет фарами, и уедешь. Поняла? И не вздумай мне засаду устраивать, и олуху своему скажи, чтобы не совался. Если все пройдет нормально, утром получишь свое платье». «Но...» «Все. Слушай папочку, детка. А нет желания слушать, отправляйся в тюрьму. Пока». Я позвонила Сергею, хотя не видела в этом особого толка. Через час мы встретились. Услышав о сумме, он на мгновение лишился дара речи. «Что делать, Лили? Неужели ты отдашь эти деньги? А что еще остается? Ты должна понимать, он на этом не остановится. Сереже надо найти его. Почему бы не обратиться к охране твоего мужа или... Ты с ума сошел? Как ты себе это представляешь? Как я объясню? И этот тип, он совершенно определенно сказал, я не хочу всю жизнь провести в тюрьме. Пусть все заберет, только бы оставил меня в покое. Ну хорошо, Давай подумаем, как можно его выследить. Он сказал, что будет на такси, значит, попросту угонит машину. Он ведь очень осторожен. Ты кладешь сумку в машину. Это Шерман, всхлипнула я. Лили, это Шерман, больше некому. Успокойся, прокатимся до этого парка, может, что-нибудь придет в голову. И мы поехали к бывшему дворцу пионеров. Он стоял на отшибе, окруженный садами и новостройками. Дворец пионеров задумывался как огромный комплекс с собственным стадионом, садом и парком. Осуществить задуманное удалось наполовину. Было построено лишь само здание. Стадион остался в подготовительной фазе, то есть вырыли котлован, да так его и забросили. С садом тоже ничего не вышло. А вот растительность здесь была буйной. Место же довольно глухое. Добраться сюда можно было троллейбусом, который на этом маршруте ходил как-то нерегулярно. Должно быть, по этой причине бывший дворец пионеров, а теперь, кажется, дом творчества юных, особой любви у детворы не снискал, а прийти сюда ночью вряд ли вообще кому придет в голову. От новостроек дворец отделял глубокий овраг, который пользовался у населения большой популярностью из-за родника. К нему с трех сторон вели асфальтированные дорожки, а со стороны парка даже устроили стоянку для машин. Оставив машину возле фонаря, там, где требовал шантажист, мы с Сергеем спустились во овраг. Миновали родник, к которому сейчас выстроились человек 20, и поднялись по лестнице в парк, как раз напротив стоянки. Сергей огляделся. «Такси будет ждать здесь. Либо он поедет напрямую между деревьев, что маловероятно, либо ему придется воспользоваться дорогой и вернуться через центральные ворота, если, конечно, он не хочет свалиться во овраг. Чего я ему от души желаю? Я могу дождаться его возле ворота, потом незаметно присоединиться. Он тебя заметит. Я буду очень осторожен». Я ничего не ответила, почти не сомневаясь, что тип с хриплым голосом вновь оставит нас с носом. «Надо браться за Шермана», — то и дело мысленно повторяла я. Все, что предлагал Сережа, казалось мне пустой тратой времени. На осмотр парка и бессмысленные разговоры ушло часа полтора. И мы вновь оказались в машине. «Мне нужно 25 тысяч», — устало сказала я. «Шерман содрал комиссионные, мне не хватает 25 тысяч до требуемой суммы». Этот тип мог бы умерить аппетит. «Я верну тебе деньги». «Я же не это имел в виду. Придется заехать ко мне на работу». Моя просьба настроения ему не прибавила, это было заметно, хотя Сережа изо всех сил старался скрывать свои эмоции. Что ж, 25 тысяч — серьезные деньги. Господи, что происходит? Почему это случилось со мной? Я боюсь думать о том, что будет завтра. Я поссорилась с Жанной. Я приглядываюсь к Сереже, взвешиваю каждое его слово, оцениваю каждый взгляд. Он передал мне деньги и решил отвезти меня домой. «О чем ты думаешь?» — спросил он по дороге. Вопрос вызвал у меня усмешку. О предстоящей ночи, разумеется. «Лили, дорогая, останови машину, я выйду здесь». «Давай обратимся к Шерману, надо как-то прекратить это». «Останови машину, Лили». «Останови машину, черт тебя возьми!» Я вышла, хлопнула дверью и, не оборачиваясь, пошла к остановке.